Шестерка пентаклей. Анализируем карту. Пример. Первым делом я замечаю весы, которые держит в руках человек, подающий нищему. Весы здесь, как я думаю, символизируют позицию центрального персонажа карты. Он считает, что поступает справедливо. Однако второй нищий только ждет подаяния, и неизвестно, получит ли. Думаю, этот аркан означает помощь по доброй воле. То есть именно дающий решает, как и в каком размере ее оказать. Символика. Символ. Весы. Значение. Символ справедливости. Символ. Красный плащ на дарителе. Значение. Подчеркивает управляющую роль этого человека в данной ситуации. Ключевые слова. Помощь. Милосердие. Премия. Бонус. Подарок. Гадательное значение. Карта говорит о подаянии, помощи, благотворительности. Но помощь – это разовая или эпизодическая. Ситуация управляет даритель. Нуждающийся может только просить. Вопрошающий может выступать в обеих ролях. Полную картину ситуации покажет расклад в целом. В позитиве – прямое положение. Благополучное разрешение проблемы. Вознаграждение, бонус, наследство, получение или оказание безвозмездной помощи. Восстановление справедливости. Возмещение ущерба, возвращение утраченного. В негативе – перевернутое положение. Неоправдавшиеся ожидания, разочарование от размера полученной помощи, потребность в помощи, отказ в помощи, навязывание помощи, помощь обманщикам и мошенникам, спорное наследство. Шестерка пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Альтруистическое поведение. Забота о партнере. В негативе – паразитирование. Работа и финансы. Укрепление положения, бонусы и поощрения, разовая подработка. По финансам – благоприятный период для вложений, премия, прибавка, приход небольшой суммы денег, материальная помощь, налоговый вычет, субсидии и пособия от государства, взятие кредита. В негативе – транжирство, просроченный долг, отказ в получении кредита, пособия или прибавки к зарплате. Здоровье. Крепкое здоровье, прилив сил, но, если речь о больном, ему срочно требуется помощь. В негативе отсутствие необходимой помощи, неверные дозы принимаемых препаратов. Личность. Милосердие, щедрость. В негативе скупость, жадность.